Живое. Привлекательное описание картины будущего. Необходимо уметь донести до команды видение с помощью живых, увлекательных, точных слов. Попытайтесь словами нарисовать картину будущего, которую люди могли бы запомнить и которой руководствовались бы в повседневной работе. Если ваша миссия — стать великой командой к 2000 году, вы должны подробно описать, что именно это означает. Вот как Генри Форд объяснял, что означает предложенная им миссия компании «сделать автомобиль общедоступным». «Я создам автомобиль для широких масс. Его цена будет так низка, что любой, кто получает приличную зарплату, сможет купить автомобиль и доставить радость всей семье от посещения приятных мест. Лошади просто исчезнут с наших дорог. Автомобили станут привычным средством передвижения». Форд использует вполне конкретные образы. «Доставить радость всей семье», «Лошади исчезнут с наших дорог». Вот что такое нарисовать словами картину будущего.